Зато было кое-что получше и помощнее. Протягиваю питомцу карту особенности «Сильный магический дар», D+. У меня такая особенность уже была, так что изучить подобную карту я сам уже не мог. Можно было продать ее, конечно, но во-первых, у меня таких карт было целых две, а во-вторых, вдруг эта особенность еще пригодится, скажем, кому-то из моих близких. Поэтому и не стал ее тогда продавать. Ну а тут, если она поможет шмелю пробить очередной барьер, то это и меня самого сделает еще немного сильнее, так как из-за нашей связи мана у нас практически общая. Взяв карту, питомец как-то неуверенно посмотрел на меня, как бы говоря: «Хозяин, ты ничего не попутал?» Но, не дождавшись от меня никаких опровержений ранее выданной команде, изучил особенность. Это я заметил потому, как быстро выцвела карта и потому, как забурлила мана вокруг шмеля. Сам он упал, принявшись мелко подрагивать. Я же почувствовал, как запас его маны начинает расти. Отлично. Значит, у нас все-таки получилось прорвать барьер на 17. Однако особенность в карте была слишком мощная, и вскоре мудрость питомца достигла очередного предела на 22. И как мне показалось, с огромной силой ударив по нему. Внимание! Призванное вами существо мертво. По мне же ударил соединяющий нас магический канал, лопнувший после смерти шмеля. На этот раз мне досталось значительно сильнее. Я даже на пару секунд потерял сознание, видимо, все дело было в том, что на этот раз он умер не обычной смертью, а в попытке пробить очередной магический предел. Да и я, находясь с ним в связке, практически следил за этим, буквально ощущая этот процесс и готовясь в любую минуту поддержать его своей маной. Вот по мне разорвавшимся магическим каналом и долбануло, притом напитанным до предела, так как дар из карты в питомце так и не успел полностью усвоиться. Внимание! Ваш параметр мудрости естественным образом поднялся на 1.54, а вот это было уже весьма неожиданно. Видимо, часть потенциала изучаемой питомцем карты по связывающему нас магическому каналу перекинулась и мне. А еще непонятно, пробил он все-таки второй барьер или нет. Впрочем, смерть шмеля благодаря его статусу неубиваемый ЛЛЛ особо и не страшна. Подумаешь, всего один уровень потеряет, а свободный опыт я уже успел с него снять. Жаль только, что вызвать его можно будет не раньше, чем через 12 часов. Ну ничего, у меня и так сейчас есть, чем бы заняться. В темноте коридор казался абсолютно пустым, только лишь если долго вглядываться, можно было заметить что-то вроде тоненьких лепестков полупрозрачной травы, растущей то тут, то там. Вот только поиск жизни показывал, что под каждым таким еле заметным пучком из трав скрывается опасный растительный хищник. Ну и сама трава, как бы слегка колыхаясь от сквознячка, была чем-то вроде антенны или радара, с помощью которого Лиана определяла, что к ней приближается очередная жертва. Какое-то время раздумывал, как же их вообще убивать. Тело спрятано в земле, а жгутики Лианы, согласно картинке, переданной питомцем, способны взметнуться из-под земли с огромной скоростью. А их тонкие, острые иглы смогут, пробив кожаную броню, меня парализовать. В результате выбор пал на боевой скафандр Хариан. Вот только деактивировал его металлические перчатки, так чтобы самому иметь возможность напрямую пользоваться системным оружием. Ну и вместо меча выбрал копье. Да с ранговых копий у меня не было, а только Д-ранга. Зато подобным оружием можно было с относительного расстояния уничтожать инопланетную поросль, не входя с ней в непосредственный контакт. Первому растению горизонтальным взмахом копья срезал тонкую поросль из похожих на траву жгутиков антенн, после чего существо сразу же вылезло наружу. Ну как вылезло? Выпустило свои колыхающиеся шипастые лепестки, парочка из которых, вытянувшись, дотянулась даже до моих ног, несмотря на то, что я стоял в 2 метрах от этого создания. Малая конторская лиана, Е, уровень 4, показала мне справка при виде на это существо. При этом шипастые лепестки, ударив по моим ногам, никак не смогли повредить хрианской продвинутой броне. В результате они попробовали накрутиться на мои ноги так, чтобы потом, видимо, иметь возможность подтянуть меня к себе. Я же не стал долго рассматривать атаковавшее меня существо. Оружейная аура. После чего нанес удар копьем в сочленение колыхающихся отростков. Напитанная энергией копье легко прошло вглубь, заставив еще больше развиваться ее длинные шипастые отростки. Вот только существо так и не умерло. Духовный заряд. Духовная энергия, прошедшая через копье, разворотила внутренности твари. Внимание! Вы получили 48 ОС, 261 720, 3157 10000. А что, неплохо. Только в этот раз я пустил через копье разряд в 200 единиц ци, а на такую лиану мне в дальнейшем вполне хватит и сотни. А еще можно сэкономить себе время на подрубании тонких усиков антенн. Огненная волна. Волна нестерпимого пламени устремилась вперед по коридору, сжигая и плавя выступающие из земли отростки. Ну а после того, как она прошла, я хищно, довольно улыбнулся. Ведь из-под земли по всему коридору вылезли сотни растений, и ни одно из них не было первого уровня. Глава 29. Инопланетная трава, коси и богатей. Следующие полтора часа слились для меня в практически однообразный гринд растений. Стоило понять закономерность поведения лиан, как никакой опасности они для меня уже не представляли. Главным было не приближаться к хищному растению слишком уж близко, так как моим слабым местом были незащищенные кисти рук. Ведь мне требовалось держать ими системное копье, получая свой опыт. Однако ни одна лиана так до ладони и не дотянулась. В основном они пробовали оплести мои ноги, и в одном месте, где сразу три куста росли рядом, у них это даже получилось. Вот тут-то мне и пригодилось заклинание «Вихрь клинков», Е, которое являлось частью моей боевой школы. Оно мигом нашинковало облепившие меня шипастые побеги на сравнительно небольшие ломтики. Больше всего возни мне стоило справиться с основным семенем, которое также уже успело подрасти. Хищная конторская лиана, Д, уровень 9. Во-первых, это растение неплохо так выросло. Имея длинные мощные отростки, лиана могла орудовать ими на расстоянии до 4 метров. А еще, как оказалось, она научилась стрелять своими тонкими парализующими иглами. Хотя, возможно, растение всегда это умело, просто у меня не было возможности ранее это наблюдать, так как все лианы, которых я до этого встречал, весьма быстро погибали. Хотя, скорее всего, для того, чтобы подобные иглы созрели растению, просто требовалось время, которое оно в конце концов и получило. Хорошо еще, что запущенные в меня иглы не смогли повредить мою броню. Однако те шипы, что находились на ветвях, которыми размахивал куст, время от времени начинали светиться, а попадать под усиленные магией иголки мне, если честно, совсем не хотелось. Еще одной сложностью было то, что я не мог убить призванное мною существо. Точнее, я мог его, конечно, убить, но судя по описанию навыка, у такого поступка могут быть серьезные последствия. А вот Рогара, например, никакие последствия не касались. И именно он в конечном итоге осушил лиану, после того, как мы ее пожгли несколькими ударами огненной волны. Ну а после того, как он передал мне полученный с растения опыт и карту навыков, я отпустил его обратно отдыхать в свою карту. При этом Архонту так и не удалось скрыть на лице того изумления, которое он испытал при очередном вызове. Уж больно в разных локациях он каждый раз оказывался. А ведь для раба время, проведенное в карте, никак не фиксируется и проходит мгновенно, поэтому его можно понять. То он в огромной полной духовной энергии пещере рубит яйца жуков, сплошь покрывающие ее, то оказывается на какой-то огромной арене, где мы с Ильей бьемся против полубогов. А спустя секунду он уже здесь помогает убить огромное хищное растение. Уверен, раньше его жизнь точно не была столь насыщена и разнообразна. Да и меня в фантастическом космодоспехе он до сих пор еще не видел. Что касается самих карт навыков, что выпадали с растений, то, на мой взгляд, это был какой-то мусор. Острые шипы, длинные жгутики, гибкий стебель, упрочненная пробка не сильно меня заинтересовали. Немного дольше разглядывал железу галлюциногенного газа, Д, выпавшую с призванного мною босса. Оказывается, лиана умела еще и такое. Но волны пламени, используемые нами, напрочь сожгли все ее галлюциногены, которые она теоретически могла выпустить в воздух. Этот навык позволял отрастить себе подобную железу, которая и вырабатывала бы галлюциногенный газ. Вот только превращать себя в мутанта, имевшего подобные органы, я, если честно, не хочу. Немного перекусив, уселся просматривать системные логи о получении опыта. А в общей сложности мне удалось убить 114 Е-ранговых растений, средний уровень которых, в зависимости от района их произрастания, разнился от первого и до седьмого. Тут просто некоторым лианам не повезло быть посеянными, или как они тут размножались, в центре скопления себе подобных. Поэтому жуки до них просто не добегали. Самые же жирные лианы росли по краям, особенно со стороны гнезда жуков, за счет чего поднималась в уровнях их королева, я не знаю, так как она также росла в самом центре скопления колючей зелени. Или она успела так отожраться до того, как высадила свой огород, или ей шел опыт с каждой посаженной ей лианы. Как бы там ни было, вычистив этот туннель, я заработал 4014 ос Е-ранговых растений и 378 ос мне передал Рогар после убийства их королевы. 100-720, 7710, 10000. В общем, выпалывать лиан мне понравилось. Наткнись я на поле таких сразу после возвращения с Сара. Каждая схватка с лианой была бы для меня игрой со смертью. Сейчас же, обладая огромным запасом манайцы, увеличенной силой и ловкостью, а также имея непробиваемый для мелких растений доспех, стоило подобрать нужную тактику, как опыт полился мне в хранилище полноводной рекой, а при этом мне за счет лучшего понимания энергии ци, удалось свою духовную броню пустить не над своей кожей, как обычно, а прямо над поверхностью брони, в результате чего на том даже царапин новых практически не возникало. А еще очень порадовало то, что лианы, в отличие от тех же жуков, не могли от меня никуда убежать. Хотя, возможно, дай им время, и они найдут способ, как расплодиться или начать бегать по всем пещерам. Не зря же о них было предупреждение в описании навыка, и я не могу с ним не согласиться, судя по тому, как они размножились. И ведь теперь они, видимо, навсегда станут частью этого подземелья. По крайней мере, то, что я уничтожил все крупные особи на поверхности, совсем не значит, что я их всех тут извел. Ведь улучшенный мною поиск жизни показывал под землей, где росли растения, какие-то нити и сгустки размером с картофелину. Не знаю, что это, но уверен, не пройдет и недели, как здесь вновь прорастет лес из этих колючих лиан. А чтоб полностью избавиться от этого сорняка, наверняка надо выгребать отсюда всю землю и как следует обрабатывать, просеивая и прожигая ее огнем, и то не факт, что какая-то из спор этого живучего растения не уцелеет и спустя полгода не даст новые всходы. Да и заниматься я этим, конечно, не собираюсь, ведь если здесь вскоре прорастет лес из новых лиан, то я этому только обрадуюсь. Но и сажать в других местах больше их, пожалуй, не буду. И очень надеюсь, никому из людей, кому может попасть в руки подобное заклинание, не придет в голову посадить их у нас на земле. Наверняка есть миры, полностью заросшие этой гадостью, откуда и рассылает их семена этот хитрый растительный бог. Впрочем, здесь их напор будет уравновешиваться мощью, силой и количеством жуков. Высшие особи, которых обладают развитым интеллектом и в случае опасности вмиг смогут выполоть или нейтрализовать этот участок у себя под боком. Так, а еще, если уж здесь все равно вскоре взойдут новые растения, то почему бы им не помочь? Призыв семени хищной конторской лианы. Ну вот, в аккурат на том месте, где прошлая лиана росла, посадил. Ну и можно еще одну чуть в стороне высадить. Призыв семени хищной конторской лианы. Так лиан может здесь в следующий раз немного больше будет. Да и репутация с растительным богом пусть немного прокачается. Прошлый раз же мне прилетело повышение репутации с неизвестным богом. Видимо, это потому, что высаженное мною растение продержалось достаточно много времени. Или потому, что оно смогло распылить свои семена, и этот бог как-то узнал об этом. А ведь передо мной хороший способ прокачки. Я могу высаживать эти семена, тратя на это всего по 2000 единиц маны. А Рогар может их тут же уничтожать и передавать мне опыт, что за них получит. Но думаю, что через десяток смертей призванных лиан, новые семечки просто перестанут прилетать на призыв, а репутация с растительным богом упадет в ноль. Если же дать этому полю как следует вызреть и дать потомство, то так я и репутацию с этим богом еще подниму и опыта в итоге смогу гораздо больше заработать. Ведь 90% опыта я получил не за само растение, а именно за его Е-ранговую многочисленную поросль. Значит, с этим участком пещеры я разобрался, да и опыта порядочно набрал, но возвращаться в поселение пока не хочется, да и напарница пока молчит. Прежде чем уйти, она говорила, что найдет способ связаться со мной. Наверняка у нее есть умение наподобие моего вызова. А еще уж больно задумчивой она тогда была и как-то серьезно и долго на меня смотрела. Будто увидела во мне что-то, что ее сильно смогло удивить. Хотя чего тут гадать, ведь я серьезно в личной комнате смог поднять свой магический дар и сосуд вечности. А она вроде способна такие вещи как-то замечать. Да и во взгляде, если раньше у нее проскакивали периодически нотки пренебрежения, то теперь она смотрела на меня с нескрываемым уважением, что ли. Хотя кто их баб разберет, что у них там на самом деле на уме. А еще мы с ней тогда поговорили про перерождение. Я ей про свое рассказал со всеми плюсами и минусами, а она мне то, что было известно ей. Сама она, конечно, перерождение не проходила, но образование ей как дочери Бога дали качественное, и процесс перерождения там был тоже естественно хорошо раскрыт. Хотя вот что интересно про регресс в ее, скажем так, школьной программе, практически ничего не было. Описывалось вкратце, что вроде есть, мол, такой процесс, но это для дураков и полных дегенератов, и вообще считается чем-то позорным. А вот все, что происходит во время прогресса, было достаточно хорошо раскрыто. Как оказалось, в этом случае все твои очки характеристик сбрасываются по максимальному пределу расы, в которую ты переходишь, а то, что ты успел набрать сверху, может просто так сгореть, если у тебя нет достаточно развитых мистических параметров со снятыми пределами, в которые ты можешь свои характеристики перераспределить. И это было для меня просто ужасной новостью, так как мои параметры были от 15 в силе и удачи и до 22 в живучести. И получалось, что при перерождении в человека все, что выше десятки, может просто-напросто сгореть. Дурацкие правила, про которые я до этого просто не знал. А ведь при регрессе я всего потерял только половину от полученных за уровни очков характеристик, и все, даже все мои снятые ранее барьеры такими же при мне и оставались. Можно подумать, что система будто специально помогала игрокам регрессировать. Однако была и хорошая новость. Мистические параметры при перерождении в человека трогаться не будут. И даже более того, часть своих очков параметров с основного тела можно будет переместить в эти самые мистические параметры. Конечно, при условии, что у тех сняты барьеры и есть место для вложения свободных очков. Еще, как оказалось, у меня, если я достигну сотого уровня, появится возможность прыгнуть сразу через ранг и переродиться в Архонта. Но у этого пути было достаточно много минусов. Первым был тот, что при попытке прыгнуть через ранг, шансов помереть или пройти перерождение неудачно было гораздо больше. По порогу в очках характеристик Архонт не так уж и сильно превосходил человека, всего на 5 параметров в каждой характеристике. Да и пропуская очередную ступеньку, я лишаю себя целой кучи дополнительных возможностей и очков характеристик, которые можно будет пускать на прокачку, скажем, той же магии. Ну и вернись я на землю Архонтом, как мне после этого себя легализовать? Ведь сейчас все ставшие игроками должны вроде как проходить регистрацию в государственных органах. И если, будучи человеком, можно еще притвориться дурачком и сказать, что не знал об этом, поехал жить в леса и ни с кем не общался, то у Архонта такая отмазка уже точно не прокатит. А ведь больше чем уверен, что чем больше времени пройдет, тем сильнее, как государство, так и боги начнут закручивать гайки, стараясь сделать так, чтобы неучтенных игроков просто не осталось. Но это дело далекого будущего, ну а пока отсюда следовал один вывод. Все новые очки характеристик нужно пускать на прокачку своих мистических сил, не тратясь больше на основные параметры физического тела. Так как сидеть в поселении желания никакого у меня не было, решил проложить новый маршрут, до пещер, в которой располагался крысиный город. У меня были с собой сейчас новые вкусности для местной императрицы, и кто знает, вдруг при обмене с ней мне попадется что-нибудь стоящее. Да и якорь там вновь не помешало бы поставить, чтоб раз в месяц иметь возможность ее посещать, производя очередные обмены. А так, конечно, добраться бы мне поскорее до сотого уровня. Тогда я смогу вкладывать в улучшение любого умения по 1000 ОС за раз. А это даст мне возможность улучшать свои Д-ранговые умения хотя бы до второго уровня. Вот и в портальной сети срочно требуется увеличить количество меток. А то всего 5, это слишком уж мало. Все время приходится снимать старые метки, чтобы поставить новые, а это уже слегка раздражает. Но пока в моем приоритете стоят именно новые крутые навыки, а не поднятие уровня. Хотя и уровень мой постепенно растет, так что думаю, за пару-тройку месяцев, даже не стараясь специально, необходимый порог будет мною преодолен. Что касается дороги к крысам, то самое главное, чтоб мой путь точно проходил в стороне от места гибели отряда обезьян и орков. Да, та, конечно, после их смерти наверняка осталась целая куча системного оружия и артефактов. Но, ну уж нафиг, жизнь дороже, а всякого барахла, что может выпасть с средней силы игроков, у меня уже и так хватает. Часов через 6 блужданий по извилистым пещерным ходам я вышел в огромную длинную галерею. Именно по ней я когда-то спасался бегством от лавины преследующих меня жуков, пока и не выбежал в пещеру с крысами. В принципе, можно было добраться сюда и быстрее, но на данный момент мне совершенно некуда было спешить. Поэтому при движении я просто наслаждался самим процессом. Залезал в разные малые ответвления пещер, любовался огромными наплывами, образовавшимися в результате растворения в воде легких пород. Да и вообще люблю я пещеры. У нас в Самарской области, откуда я родом, всего-то две более-менее крупные пещеры были. Это пещера братьев Греве и Серноводская. И то в них приходилось ползать, чтобы попасть из одного зала в другой. Здесь же все поражало своими масштабами и великолепием. Чего только один светящийся мох стоит, усеивающий своды и придающий порой эффект звездного неба. Притом в некоторых полостях, как потолок, так и стены были сплошь покрыты прозрачными кристаллами, в которых диковинным образом преломлялся свет от моих светляков. Не укрылись от моего взгляда и странные надписи, выступающие кое-где из-под разросшегося по стенам мха, да и везде при более-менее крутых спусках в камнях были вырезаны огромные ступеньки. Притом, судя по тому, что края этих ступенек уже давно сгладились, в некоторых местах их размыло водой, а в паре участков прямо посреди такой лестницы возвышались крупные сталагмиты. Прежние хозяева этого места покинули его уже достаточно давно. Не забывал я при этом уничтожать и встречающихся мне по дороге жуков. Правда, их в этом районе почему-то было невероятно мало. По крайней мере, за 6 часов постоянных блужданий мне получилось разделаться всего с 26 F-ранговыми насекомыми. 100 720, 8 074, 10 000. В огромном проходе, в который я в результате вышел, жуков и вовсе не было. Притом их панцири и прочие части тел вроде хитиновых клешней, рогов тут периодически встречались. А судя по тому, что за некоторые из таких частей происходила настоящая борьба среди мелких насекомых, они находили в них чем полакомиться. Это значило, что эти жуки умерли относительно недавно, так как мелочь в течение суток способна оставить от любого мертвого жука только прочный, буквально вылизанный изнутри панцирь. Притом, если прошлый раз я буквально летел по этому огромному туннелю, спасаясь от нагонявших меня жуков, то сейчас двигался неторопливо, разглядывая это творение рук неизвестной древней цивилизации. Так как этот огромный туннель был буквально аккуратно прорезан в слоях скальной породы, при этом в нем с боков от сравнительно ровного пола даже желоба для стока воды сохранились. Впрочем, а чего я еще ожидал? Ведь всего через несколько километров этот туннель упирается в гигантских размеров пещеру, в которой возвышаются десятки огромных полуразрушенных древних домов, которые как раз и освоили многочисленные крысы. Задумавшись об истории древних жителей этого места, я чуть не пропустил слабый сканирующий импульс, после чего использовал свой поиск жизни, определив: впереди меня движутся 9 живых отметок. Теперь становилось понятно, куда здесь подевались все жуки. Глава 30. Гоблины, крысы и пауки. Новые гости появились спустя 5 минут. Небольшой отряд, состоящий из 6 гоблинов, невероятно высокого для этой расы уровня, средний уровень которых находился в районе 40-го. И это при том, что обычно эти создания могут пройти эволюцию и после 10 уровня. После 30-го такая эволюция у них становится еще и относительно безопасной. Однако эти ребята, так же как и я, с перерождением совершенно не спешили. Еще 2 крупные фигуры были замотаны наподобие ассасинов слоями свободной ткани, скрывающие как их формы, так и лица. Из-под тряпок можно было различить только глаза, а не уровень, ни расы их не опознавались. Ну и руководил отрядом здоровенный хобгоблин 37-го уровня весь, с ног до головы закованный в стальную броню. Завидев меня, отряд вмиг перестроился в боевой порядок, после чего они ненадолго замерли, осматривая эту часть прохода и напряженно обводя каменные своды взглядом. Видимо, ожидали какой-то засады или просто не верили в случайность нашей встречи. При этом у одного из замотанных в ткань ассасинов глаза светились голубоватым свечением. Видимо, одна из разновидностей умения, способная видеть скрытое. В дополнение ко всему я несколько раз уловил использование сканирующих навыков, после чего группа все так же в боевом построении направилась в мою сторону. Сам я все это время сидел в стороне от основного прохода, на полу коридора подложив под себя ноги, и с любопытством разглядывал встреченных гостей. «Представься», — выдал четкую команду гоблин, шествовавший в начале построения. «Махаон, гуляю, охочусь на насекомых», — коротко ответил ему я, не вдаваясь особо в подробности. «Почему наши сканирующие навыки тебя не видят? Какой твой уровень и кому ты принадлежишь? Сколько вас?» Тут же посыпались на меня вопросы. «И чего им всем от меня надо? Может сказать им, что я принадлежу Алии?» Прошлый раз ее имя убрало сразу много вопросов. Хотя нет, так вот по глупости признаешь, что принадлежишь ей, а потом все так и будут смотреть на тебя как на чью-то собственность. Или система как-то предложит еще закрепить этот статус, с нее станется. Ну уж нет, буду сам по себе. Ну а вопросы, заданные командирским голосом, тоже надо сразу прерывать. В крайнем случае, выпущу на них свою нежить, да и стоят они достаточно кучно. Самый раз, чтоб их всех оплеухой или огненной волной приложить, не твое дело. Сразу на все твои вопросы, гоблин, резко прервал его я, так как тот уже вновь открыл уже свой рот, собираясь произнести очередные приказы, но рот у него так и остался открыт. При этом он, словно рыба, выброшенная на берег, пытался еще несколько раз открыть его, но, видимо, пораженный моей наглостью, так и не нашелся чего сказать. В результате просто удивленно и как-то обиженно вытаращил на меня глаза, после чего несколько раз оглянулся к своим товарищам, как бы ища у тех поддержки. Кречет, прервал затянувшуюся тишину женский голос. Ари, практически идеальная память сразу опознала знакомый голос, исходивший от одного из ассасинов. Давненько я уже не видел эту боевую хобгоблиншу, и, честно говоря, был очень рад нашей встрече. Ну а как знакомый одного из сильнейших бойцов в их отряде, я и для остальных гоблинов сразу перестал представлять хоть какую-то угрозу. В результате мы немного поболтали, обменявшись общими новостями. Не забыл я рассказать ей о случае с таинственным нападением на орков и обезьян, после чего гоблины двинулись дальше в сторону города. Притом напрямую мне об этом никто не говорил, но я так понял, что гоблины ходили охотиться именно на крыс. Хотя старейшинами такая охота особо не приветствовалась, ведь именно Нарус, тот самый огромный Флой, Д, держал под собой местную столовую и пытался ввести монополию на добычу неимоверно вкусных в сравнении с насекомыми, грызунов. Отсюда и подозрительность гоблинов, которые встречают меня невдалеке от места жительства местных млекопитающих. Встреченный путник остался далеко позади, отряд же гоблинов продолжил свой путь. Позади группы шли двое укутанных в неприметные ткани воина. «Что ты можешь сказать мне про ту первообезьяну?» — раздался задумчивый голос одного из них. При этом, судя по голосу, говоривший был уже достаточно стар, что, однако, никак не сказывалось на его плавной, хищной походке. Раньше этот игрок был весьма сильным человеком, учитель. Сейчас он ничуть не стал слабее, а возможно и значительно увеличил свою силу. И еще я чувствую в нем сильный магический источник, никак не ниже продвинутой стадии сильного магического дара. Рад, что ты это заметила, ученица. После некоторой паузы произнес старик. Однако от него не в меньшей степени веет духовной энергией, как и праной. А я еще не встречал никого, кому бы удалось так сильно развить сразу три вида мистических сил. Будь с ним осторожней. Этот игрок очень странный, и у меня не получается его просчитать, а следовательно, он очень опасен. Хорошо, учитель. Дальнейшая дорога до места обитания крыс оказалась для меня скучной. Всех насекомых выбили прошедшие здесь до меня гоблины. Единственное, чего стало появляться больше, так это следов существования здесь разрушенной некогда цивилизации. По крайней мере, этот проход они пытались прикрыть подобием каменных небольших, вделанных прямо в скалу, цитаделей. Я даже подлетел к одной такой, используя летающую доску. Укрепление представляло собой систему ходов и бойниц, из которых прямой широкий коридор просматривался метров на 300 вперед. Кстати, весьма удобное место для засады. Расположи здесь несколько человек с ружьями и сможешь перебить крупный отряд проходящих мимо игроков. Впрочем, кем бы ни были древние защитники, эти укрепления им не сильно помогли, а многие туннели были и вовсе прорезаны насквозь словно лазером. Ну и никакого древнего оружия или броню павших защитников я тут тоже не обнаружил, только пыль, земля и панцирь вездесущих насекомых. В огромной пещере крысиного города стояла привычная для этого места полутьма. Кстати, и самих крыс сейчас заметно поубавилось. По крайней мере, на входе их сейчас отдыхало всего пара сотен, да и императрица на этот раз была всего одна. К счастью, именно та, с которой мы прошлый раз и торговали. Сразу же открываю мысленный контакт и отправляю ей запрос на соединение. Императрица отвечает на мой призыв. Далее идет стандартный обмен образами, где я передаю крысам тушку лесной антилопы, заранее заготовленной мне моими кронгами, а те приносят мне взамен пространственное кольцо или системную сумку. На этот раз мне на обмен от крыс досталась очередная слегка погрызенная системная сумка, F, явно ранее принадлежавшая какому-то не шибко сильному игроку. По крайней мере, из всех богатств, что в ней хранились, главными были меч и копье. Все это минимального F-ранга, несколько панцирей насекомых и несколько буквально высохших крысиных тел. Видимо, прежний хозяин, кем бы он ни был, решил набить себе крысиных тушек для еды либо на продажу, но потом что-то у него явно пошло не так. Ну и последним делом вновь поставил в крысиной пещере один из своих маяков. В принципе, можно было уже, наверное, отправляться порталом в поселение, и я бы, наверное, именно так и сделал. Но тут почувствовал какую-то очень далекую и слабую пока опасность, идущую от входа в крысиный город, по которому я, собственно, сюда и пришел. Притом эта опасность отличалась от того, что я испытывал до нападения на отряд орков. В принципе, если я при намеках на малейшую угрозу буду сразу сбегать, то так я никогда не буду чувствовать себя спокойно. Сейчас же думаю, стоит выяснить причину срабатывания навыка и уже только после этого, если увижу, что силы не равны, отступить в поселение. Пройдя по коридору в обратном направлении пару километров до очередной развилки, я забрался в остатки одной из древних цитаделей и принялся ждать. Место для защиты было очень удобное. Снизу до меня можно было добраться только полетом или телепортацией. Я же из бойниц, выходивших в коридор, мог спокойно просматривать стык широких коридоров. Да и лазерные пистолеты хорианцев в этих условиях, думаю, будет совсем неплохо обкатать. Противник появился минут через 40 ожидания. Я даже выдохнул облегченно, увидев тех, кто меня преследовал. Это была группа десятков 3 пауков первого, реже второго уровня. А впереди перед ними ползли 3 довольно интересные особи. Я даже не знал, что у пауков такие бывают. Паук-следопыт, F, уровень 3. Паук-охотник, F, уровень 2. Паук-нюхач, F, уровень 2. Эта троица не спеша двигалась по моему следу, ну а основная масса пауков ползла уже за ними следом одной большой группой. Подпускаю противника поближе, пока до точки, в которой я устроил свою засаду, они не приблизились метров на 70. При этом нюхач начал странно себя вести, начиная крутиться на месте. Наверняка своим присутствием я тут порядочно наследил, и это существо сейчас уловило мой запах. Ну, а значит, пора. 2 лазерных пистолета заработали словно косилки, выкашивая попавших под перекрестный огонь существ. Первым делом срезал лапы впереди идущей тройки, так как нельзя было их отпускать. Основная масса пауков на мгновение замерла, после чего кинулась в мою сторону. Я же продолжал не спеша расстреливать их словно в тире, при этом стараясь бить в основном по многочисленным лапам, так чтобы серьезно ранить противников. Хотя сложно стараться бить по ногам, когда на тебя прет такая жуткая орава страшных созданий. В итоге до стены, над которой располагалась моя бойница, добежало только 3 паука, которые достаточно резво принялись карабкаться по ней вверх. Впрочем, еще 5 выстрелов и с напором противника было покончено. Летающая доска. Ускорение. Теперь следовало добить раненых членистоногих, прежде чем те померли от нанесенных им ран или не истекли кровью. Или что там у них вместо нее. Пока шинковал мечем корчившихся на земле пауков, почему-то в голове стояла одна странная мысль. А можно ли называть пауков членистоногими? Что за дурацкие мысли? Главным было то, что они не мешали мне, словно машина смерти, добивать этих созданий, некоторые из которых пытались еще и огрызаться. Но пока я под ускорением, их подобные попытки никак не могли мне навредить, так как увернуться от столь медленных ударов не составляло никакого труда. Закончив с последним пауком, я довольно оглядел свой весьма пополнившийся баланс. 193 720, 8136 10000. После чего внимание мое было привлечено усилившимся чувством опасности. Резко обернувшись, я увидел ее причину. Тот коридор, откуда пришли пауки, буквально весь шевелился от двигавшихся по нему созданий. Внимание! Пространство заблокировано. В следующую секунду меня обрадовала очередная надпись от системы. Ничего страшного. Сейчас отступлю обратно к крысам, и те уже легко разберутся с новой волной противников. Однако путь в крысиный город перегораживала непонятная черная стена, состоящая словно из подвижного мрака, от которой веяло смертельной угрозой. Притом всего секунду назад ее тут точно не было. Кажется, в этот раз за меня взялись по-серьезному, а внутри моря пауков прячется тот, кто всем этим управляет. Глава 31. Бегство. Возможно, войдя в призрачное состояние, у меня и получится облететь неизвестную черную преграду. Хотя кто его знает, вдруг она тянется и внутри самих каменных стен, и я наткнусь на нее во время попытки такого обхода. А в призрачном состоянии я сильно уязвим, поэтому сразу отбрасываю в сторону этот вариант. Использовать детальное сканирование и телепортироваться по полученной схеме тоже не выйдет, так как пространство вокруг заблокировано. Впрочем, место моей засады располагалось на развилке дорог, и если уходящий вперед, в сторону города крыс-коридор, был паукам прекрасно виден и заблокирован сейчас жутковатой черной стеной, то вот два боковых прохода оставались для меня открыты. Быстро глянул по карте, куда какой из них ведет. Ага, тот, что уходил вправо, через несколько километров извилистых ходов выходил в крупную тупиковую пещеру. А, следовательно, мне не подходил. Ход же уходящий влево вливался в общую обширную сеть туннелей, через которую можно было даже добраться до нашего поселения. Вот по нему я и побежал. Притом бежал я не особо быстро. Да, преследующих меня пауков было очень много, но страха у меня перед ними не было. Скорее была некая злость, и даже желание наказать этих обнаглевших созданий. Но для этого необходимо, чтобы у меня сначала откатилось мое ускорение, которое я использовал, чтобы безопасно добить первый отряд этих тварей. Впрочем, всего через несколько минут бега моя козырная способность откатилась, и я остановился, готовый сильно уменьшить количество своих преследователей. Непробиваемая кожа, броня ЦИ, защитная аура, оружейная аура. Вот теперь повоюем. Первого своего паука долго ждать не пришлось. При этом, как и следовало ожидать, пытаясь догнать меня, преследователи растянулись и вперед стали вырываться самые быстрые, высокоуровневые создания. Вот и этот паук был аж 12 уровня. Даже не думая сбавлять скорость, он, оттолкнувшись от ближайшей стены, прыгнул прямо на меня. Устремляюсь навстречу атаковавшему меня существу, буквально подныривая под него. Тут мне осталось вытянуть вверх напитанный оружейной аурой клинок, как паук сам за счет собственной инерции распорол себе свое мягкое брюхо. Внимание! Вы получили 42 ОС, 223 720, 8148 10000. Неплохо. Однако следом неслись сразу две быстрые твари. Энергетик. Потоки праны резко пришли в бешеное движение, одновременно защищая и усиливая меня. Каждая мышца словно получила огромную порцию допинга. Мне захотелось прыгать и бегать, лишь бы потратить хоть часть буквально переполняющей меня энергии. Жалко только это Д-ранговое умение буквально высасывало из меня прану, и при моем запасе этой мистической силы я смогу использовать подобное усиление всего 3 минуты. А учитывая, что непробиваемая кожа тоже тратит этот вид энергии, то даже и того меньше. Но думать о таких пустяках я буду потом. Сейчас же я рванул к ближайшему пауку ударом ноги, буквально вбивая того в стену, после чего разрезаю его своим светящимся клинком. Отметив краем сознания получение энергии, выхватываю второй клинок и также напитал его оружейной аурой. Благодаря свойству амбидекстра я одинаково владею обоими своими руками, а воевать с достаточно слабыми, но многочисленными противниками двумя клинками гораздо удобней. Следующий прыгнувший на меня твари взмахом левой руки прямо в прыжке отсек сначала часть передних конечностей, и когда та упала на свое брюхо не в силах удержаться на покалеченных лапах, добил ее сверху своим жнецом. Тут же смещаюсь в сторону, легко уходя от взмаха когтистой лапы следующего существа. Оно также прыгает, и я просто насаживаю его снизу на второй клинок. Не будь у системного оружия функции осушения при смертельном ранении, я бы тогда сильно рисковал, ведь надетое на оружие существо успело бы меня располосовать своими когтями. Однако оружие быстро вытянуло из монстра жизнь, и то лишь слабо конвульсивно подергивается, пока я временно отзываю оружие, тем самым освобождая его из массивной туши. Спустя еще несколько секунд горячего боя замечаю, что плотность атакующих пауков значительно увеличилась, и я уже даже под энергетиком буквально не успеваю отражать все их атаки. Слава богу, что моя защита с этим пока успешно справлялась. Однако я резко отпрыгиваю назад и, собирая мощный поток маны в руках, выпускаю на врагов огненную волну. При этом мне, благодаря инстинктивным знаниям, идущим от сродства с огнем, удалось сжать выпускаемую огненную лавину. И все же это заклинание было создано под использование на обширных, открытых площадях. Или я сжал его недостаточно сильно, но крайние потоки огня, наткнувшись на боковые каменные своды туннеля, словно волны отразились от него, сойдясь уже вновь в центре прохода. При этом хоть основная энергия этого всплеска ушла вперед, в сторону моих врагов, мне тоже при этом прилично досталось. По крайней мере, волосы на открытых участках тела мне хорошо так успело подпалить. Не будь у меня дополнительной магической защиты и сопротивления огню, возможно, все и вовсе могло закончиться для меня серьезными ожогами. Тем временем, арахнидам достался основной поток огненной стихии, и все они, усеивая пол коридора, по большей части сейчас дергались, получив несовместимые с жизнью ожоги. И если я не поспешу, то большая часть из них просто умрет, оставив меня без драгоценного опыта. Не обращая внимания на стоявший в коридоре жар, кинулся раздавать паукам удары своими напитанными оружейной аурой мечами. Хорошо еще что, даже получив смертельные ожоги, организмы этих неимоверно живучих созданий еще продолжали какое-то время бороться за жизнь. Однако стоило даже слегка задеть такую тварь своим клинком, как система мгновенно осушала свою жертву, ведь совокупность серьезных ожогов и даже небольшого пореза просчитывалась ею как смертельное ранение. Таким образом, я словно адский комбайн, орудуя сразу двумя клинками, расчищал себе путь среди остатков обожженных насекомых, пока не наткнулся на очередную стену мрака впереди себя. И тут прямо из этой стены вынырнул гигантских размеров паук. Король пауков, Д, уровень 24. Существо было абсолютно целым, что говорило о том, что за эту непонятную стену мой огонь пробиться так и не смог. Оно моментально выставило в меня свои передние лапы, с которых слетели подобие длинных светящихся стрел. Моментально отталкиваюсь от пола, подбрасываю свое тело на несколько метров вверх и пропускаю под собой магическую атаку противника. Не будь мое тело напитано энергетиком, вряд ли такой фокус у меня бы вообще мог получиться. Однако и паук быстро сориентировался, ударив очередной партией своих магических стрел. Полет. Уже в воздухе резко увожу свое тело в сторону, разминаясь с летящими снарядами всего на несколько десятков сантиметров. Краем глаза замечаю быстрое движение сбоку. Ускорение ветра. Мир замедлился как раз вовремя, так как в меня сейчас летели сразу две распускающихся в полете полупрозрачных паутины, выпущенные еще двумя вышедшими из-под темной завесы пауками. Король пауков, Д, уровень 16. Королева пауков, Д, уровень 8. А также сейчас из-за барьера буквально выливалось целое море низкоранговых пауков. Поворачиваюсь к двум новым Д-ранговым особям, и вытянув в их направлении руку, бью своей излюбленной техникой. Оплеуха Джейра. Обоих пауков, а также всю окружающую их мелочь уносит обратно за завесу, а также удар цепляет нижний край летящих в меня паутин. При этом учитывая, что верх и середина этих объектов продолжали лететь в меня, Анис резко надумал двигаться в противоположную сторону, их скрутило, заставив упасть всего в нескольких метрах от моих ног. Оплеуха Джейра. Первый паук вновь решает запустить в меня своими магическими стрелами, и я запускаю духовную технику на перерез его заклинанию. Притом думаю, что эти стрелы имеют или очень прокачанный Е-ранг, или уже полноценный Д-ранговый уровень. Однако моя техника легко разносит их, откидывая обратно, а также впечатывая самого паука в стену. Ха! Оплеуха рулит. После долгую секунду своего замедленного времени борюсь с желанием рвануть и добить временно оглушенного паука. Сочетание энергетика и ускорение ветра дают чувство непобедимости. Ощущаешь себя словно бог, спустившийся на землю, полный силы и энергии взирающий на низших, с трудом передвигающих свои конечности существ. Однако это чувство обманчиво. Да, ты на несколько секунд получаешь неоспоримое преимущество перед противником, но вовсе не становишься непобедим. Да и половина времени действия моей сверхскорости уже прошла. Лавина пауков уже практически достигла меня и уже скрыла под собой оглушенного крупного сородича. А за барьером я чувство опасности ощущает смутную сильную угрозу. А значит, главный враг все еще не показывался на поле боя. Будь у меня телепортация, я бы в любом случае прыгнул, добив паука, после чего перемещением разорвал бы дистанцию с основной массой своих врагов. Но сейчас у меня ее нет. Поэтому запрыгиваю на созданную мною летающую доску и уношусь в противоположном от насекомых направлении. Притом, как выяснилось, сделав это как раз вовремя, так как вижу, что впереди меня начинает расползаться и медленно заполнять проем очередная стена мрака. Магическая пуля. Магическая пуля. Магическая пуля. Не придумав ничего другого, я выпустил в эту стену сразу три магические пули, так как в отличие от тех же огненных шаров или, скажем, ледяных сосулек, их скорость была наивысшей, и это помогло, по крайней мере, заполняющий проход марева начало расти значительно медленнее, как живое вздрагивая и волнуясь в местах моих попаданий. Этого мне хватило, чтобы пролететь в небольшое отверстие, остававшееся посредине прохода, прежде чем стена за моей спиной усомкнулась. В принципе, ловушка была неплохой. Кинься я в бой, ослепленный своей временной непобедимостью, я бы остался зажат между двух странных стен, от которых буквально веяло опасностью, и не имея возможности телепортироваться неизвестно, смог бы я вообще выбраться оттуда. Но с другой стороны, я ведь мог вообще не принимать этот бой, и тогда в чем вообще смысл этой погони, ведь я сейчас лечу гораздо быстрее, чем бегут мои противники. Уверен, через какое-то время я просто вылечу из-под действия блокирующего пространство умения, ведь я и сам умею блокировать пространство вокруг себя и благодаря этому ощущаю, что накрывшие нас умения даже слабее моего, а значит радиус его действия вряд ли больше 500 метров. По сути, если я сосредоточусь, то и вовсе могу попробовать снять эту блокировку. Вот только для этого мне надо хотя бы минуту спокойного времени, которой у меня пока просто нет. По крайней мере, пока я не оторвался от пауков достаточно далеко. В любом случае, с каждой минутой полета расстояние между нами только увеличивается. Единственным логичным решением со стороны пауков будет организовать засаду по ходу моего движения. Иначе вся эта медленная погоня просто не имела смысла. Прислушался к своему чувству опасности. Да, смутная угроза впереди вроде была, но была она какая-то совершенно неявная, совсем не такая, как при приближении ко мне орды пауков. Может быть, они загоняют меня в логово гигантского древнего жука? Да нет, не похоже. Да и в чем тогда вообще их резон? Просто чтобы меня убить? Насекомые слишком практичные существа. Им с жертв нужен опыт и редкие навыки, которыми я как раз и обладаю. В противном случае они, думаю, просто плюнули на насолившую им первообезьяну, забыв о самом моем существовании, они устраивали бы погони, теряя при этом кучу своих сородичей. В этот момент я вылетел в коридор, который от края до края перегораживала огромная круглая яма на удивление правильной формы. Собираясь пролететь над ней, на всякий случай поднялся повыше. Мало ли кто из этой черной дыры может внезапно выпрыгнуть. И на всякий случай прошелся по округе поиском жизни. Навык вел себя немного странно, но суть все же смог показать. Живых отметок в яме им обнаружено не было. А еще я дополнительно порадовался, что наличие такого препятствия посреди прохода точно задержит преследующих меня пауков. Однако как только я достиг края ямы, перед глазами сразу выплыли ярко-красные сообщения системы. Внимание! Область абсолютной блокировки пространства. Внимание! Область сильных магических искажений. Хотя последнее я и так уже ощутил, так как мой магический конструкт летающая доска, несколько раз дернувшись, просто распался. Сам же я полетел в черную бездну, оглашая округу своим истеричным воплем. Глава 32. Покой нам только снится. Пока падал, попробовал еще несколько раз создать под собой магическую доску, и та даже на секунду появлялась, ненадолго затормаживая мое падение, после чего бесследно рассыпалась. Магический полет также у меня отказывался работать. Единственное, что мне удалось без проблем запустить, так это умение уменьшения веса, которое являлось чисто системным и не зависело от мистических энергий. Однако, даже сделав меня в 4 раза легче, умение не сильно замедлило мое падение. В какой-то момент попробовал создать когти маны и попытаться тормозить ими об стену. При этом мои руки сильно рвануло вверх, едва не вырвав их из суставов, и прежде чем и этот магический конструкт разрушился, меня отбросило от стены и начало закручивать в воздухе. А затем последовал сильный удар, за которым следом пришла темнота. Очнулся я как-то резко, в момент вспомнив все, что со мной только что произошло, и сразу по сознанию ударила сильная боль, буквально сковавшая все мое тело. Проверил по интерфейсу, сколько же времени я пролежал в отключке. Оказалось, что всего-то я был без сознания порядка 7 минут. При этом вокруг стояла практически абсолютная темнота. Лишь где-то высоко вверху я с помощью ночного зрения мог определить небольшие сполохи света. По всей видимости, это был отраженный свет от скоплений светящегося мха, что рос в туннеле, из которого я сюда попал. В самой шахте светящийся мох по какой-то причине полностью отсутствовал. Еще умения, основанные на мане, здесь практически не работали. Энергию ци, хоть и в меньшей степени, но местные возмущения тоже затрагивали, а вот пране было совершенно по барабану на местные магические искажения. Да и воля тоже работала без всяких сбоев. Только вот все мои лечащие умения, так или иначе, затрагивали именно ману. Нет, у меня была, конечно, регенерация, не зависящая от этого вида энергии, но чтобы с ее помощью восстановиться, мне могут понадобиться не одни сутки. Так у меня еще есть дар, который работает не только на мане, но и на ци. К Кто знает, вдруг это как раз и защитит его от местных аномалий. Дар дочери Изура. Меня осветила вспышка яркого света, а затем пришла нестерпимая боль. Сломанные кости и порванные сухожилия пытались встать на свои места, и это было нестерпимо больно. Какое-то время, показавшееся мне вечностью, я терпел, но вскоре вновь потерял сознание, проваливаясь в спасительное забытье. В следующий раз я пришел в себя примерно спустя пару минут. Дар действительно хорошо подлатал меня. По крайней мере, сейчас я хоть и с небольшой болью, но уже мог шевелить руками и ногами. Но даже он сработал с чудовищными сбоями. Ведь он всегда вылечивал меня полностью, чего в данном случае почему-то не наблюдалось. Но и эта процедура всегда была абсолютно безболезненной. Быстро проверил себя через меню системы. Слава богу, ничего нового у меня при его использовании не отросло. Но вот использовать его на себе повторно всякое желание надолго отпало. А еще когда меня охватило светом, от использования дара я увидел пауков. Они медленно, без обращения со всякой магией спускались вниз, используя только складки местности и свои многочисленные конечности. Тогда они были метрах в 80 выше меня, но после использования дара я как минимум пару минут провалялся в отключке, а, следовательно, сейчас они подобрались ко мне еще ближе. Кажется, теперь мне становится понятно, куда именно они меня гнали и почему особо и не спешили с погоней восьмилапые. Так, главное без паники, сначала надо узнать, где именно я сейчас нахожусь. Детальное сканирование. Ага, в 16-метровой окружающей меня отсканированной сфере отчетливо был виден зев самой шахты, в которую я угодил, а также перегородка, на которой я сейчас и лежал. И да, огромную вертикальную шахту перекрывало что-то вроде крышки или, может быть, это была такая площадка вроде лифта, что когда-то невообразимым образом поднималась и опускалась по этой шахте. По крайней мере, в самой площадке тоже можно было разглядеть какие-то уже давным-давно не работающие механизмы. Толщина этой площадки была всего в полметра, и именно она расклинилась, перекрывая собой вертикальный шахтный ствол. Притом под площадкой вертикальная шахта продолжалась, уходя и дальше куда-то вниз. А вот на закачанной мне карте этой шахты даже и не было, как не было и полости, куда она вообще могла вывести. Тут либо мне надо было дополнительно покупать какие-то секретные карты, либо про этот ход вообще никто кроме пауков и не знал. При этом сама площадка была не горизонтальной, а слегка перекошенной, так как какие-то умники когда-то, видимо, додумались скинуть сюда парочку огромных валунов, каждый из которых был не меньше, чем по метру в диаметре. Сама площадка такой удар выдержала, но вот тот край, по которому пришелся удар здоровенных каменюк, немного просел. Впрочем, пробраться вниз мне это не поможет, так как, судя по схеме в образовавшуюся при этом щель, если только мышь сможет проскочить. Так, самое время испробовать одно из своих заклинаний. Правда, делать это немного страшновато, так как оно тоже работает на мане. Но без него, я думаю, мне сейчас никак не обойтись. Призрачность. И вот я вновь словно провалился в другую реальность, где мое тело ничего не весило, и где я мог летать даже сквозь ставшие для меня полупрозрачные твердые материальные предметы, используя телекинез или силу своей воли. Сама местность, видимо, благодаря аномалии тоже была слегка непривычной. По крайней мере, в окружающем пространстве время от времени проносились завихрения магической энергии, которые начинали меня раскачивать, словно я, одев надувной круг, катаюсь на волнах где-нибудь на пляже. Впрочем, из призрачного состояния они меня не выбивали, и это было главным. А когда я, нагнувшись, провел рукой, она легко прошла сквозь материал самой площадки. А это значит, что я смогу спокойно сбежать от пауков дальше вниз, и даже в случае необходимости притормозить свое падение, перейдя в это самое призрачное состояние. Вынырнув обратно в реальный мир, я уже со зловещей улыбкой посмотрел наверх, где в темноте ко мне неторопливо ползли восьмилапые переносчики опыта. Теперь я их по-другому и не воспринимал, так как в связи с последними открытиями, моментально из загнанной в угол добычи превратился в опасного и хитрого хищника, после чего начал копаться в своем пространственном хранилище, достав оттуда пару лазерных хорианских пистолетов, а также фонарь, их же производство. Немного подумал при этом, а не облачиться ли мне в космодоспех, но решил не рисковать. Кто знает, как такой массивный предмет получится утянуть в призрачное состояние, тем более учитывая местный, нездоровый магический фон. Последней вещью нацепил на себя гравитационный пояс. Прошлый раз пришлось его снять. Уж больно эта штука привлекает внимание своим футуристическим дизайном и габаритами, и посему непременно зародит ненужные вопросы у встреченных мною по пути игроков. Сейчас же мне скрывать ее не от кого. Ну а с пауками у нас уже так и так происходит настоящая война. Включаю хорианский фонарь, увеличивая шкалу его свечения до максимума, зажмуриваясь и направляя его вверх. После абсолютной черноты глазам надо еще долго приспосабливаться к яркому свету. И вот теперь весь ствол шахты прекрасно освещен. До верхнего его края, откуда я и сюда упал, примерно метров 100. Странно, что при этом я так насмерть и не убился. Хотя, я же уменьшение веса активировал, которое, кстати, действует до сих пор, и дополнительно несколько раз себя различными заклинаниями тормозил. Да и так, что мой костяной каркас, что само тело уже значительно прочнее и более живуче, нежели у обычного человека. Пауки тем временем большую часть этого пути уже преодолели, и сейчас им до меня осталось спуститься примерно 40 метров. Направляю на них лазерный пистолет, и начинаю стрелять по самым ближайшим целям, пытаясь попасть в основном по многочисленным лапам, которыми твари цепляются за стены, чтобы случайно никого из них не убить. Ну что тут можно сказать, я еще тот мазил оказывается. Ну, или просто еще не приспособился до сих пор к чужому для меня оружию, куда я только им не попадал. Впрочем, трудно и вообще никуда не попасть, когда они облепили сверху все стены. Главного я все же добился. 6 тел рухнули ко мне на нижнюю площадку, притом одна даже падала мне прямо на голову, и мне пришлось от нее поспешно уворачиваться. Выхватив системный клинок, я быстренько пробежался, добив покалеченных пауков. Ведь те пострадали не только от моих попаданий, но еще и от падения с большой высоты, и я переживал, что они могут сами отдать Богу душу, оставив меня тем самым без опыта. После решил повторить стрельбу, но на этот раз противник уже начал отстреливаться. По крайней мере, в меня полетели сверху как прозрачные паутины, так и уже виденные мною раньше магические клинки. Правда, клинки так до меня и не долетели, развеявшись метрах в 20 надо мной, ведь аномалия работала не только против меня, но и против моих противников. А вот чтоб увернуться от падающих сверху паутин, мне пришлось вновь применить ускорение. Притом противник так и не успокоился на достигнутом. Сначала с 10 пауков, что лезли в нижних рядах, сами оттолкнулись от стены, растопырив в стороны свои лапы, клешни полетели вниз. Эту атаку я пережил, прикрывшись с одной стороны под упавшим на площадку валуном, а с другой, активировав в последнее мгновение магический щит. Да, тот от влияния аномалии достаточно быстро развеялся, но удар многоногой когтистой туши помог мне пережить. Тут же выбегаю из своего укрытия и начинаю разделывать пауков системными клинками. А то еще не хватало, чтоб они, придя в себя после падения, кинулись сами меня атаковать. Впрочем, зря я переживал, так как большинство их лап после приземления было поломано, да и внутренностям наверняка хорошо досталось. Так что я достаточно быстро зачистил свою площадку. Вот, кстати, всегда было интересно. Сбрось маленького паучка размером с ноготь с высоты человеческого роста, и тому ничего не будет. А ведь это высота 200 таких пауков. А вот теперь увеличь этого паука до размеров крупной собаки и скинь его с многоэтажки. Как тот разобьется в дребезги. Никогда не понимал, за счет чего и как это вообще работает. Притом уверен, уменьши обычного человека так, чтобы он стал размером с ноготь, как тот тоже сможет падать без последствий абсолютно с любой высоты. Размышления мои были прерваны тем, что я заметил, что пауки стрельнули в меня целым залпом небольших распускающихся прямо в полете паутин. Вот тут уже мне, пожалуй, уже не увернуться. Да и перемещаться после такого залпа по липкой паутине у меня уже нормально не получится. Ну, значит, ребята, пока. Дальше веселитесь уже без меня. Призрачность. Усилием воли заставляю себя пролететь сквозь площадку, после чего вновь выхожу в наш мир. И этот мир встретил меня очередной бездной под ногами, куда я в принципе и начал падать. Тут же включаю гравитационный пояс, замедляя свое падение. Вот только пояс также работает почему-то со сбоями. Не знаю его устройства, и за счет чего он вообще позволяет летать, но магическая буря каким-то образом влияет и на его работу. По крайней мере, он ведет себя как старый мопед, которому налили плохого бензина, и тот вместо плавной работы начинает дергаться и выдавать различные выхлопы. Впрочем, даже так мне удается весьма контролируемо падать, поддерживая свою скорость на определенном уровне. Вскоре внизу я замечаю пока еще еле заметное пятно света и выключаю фонарь. Привыкшие к яркому свету глаза на мгновение погружаются в темноту, и я больно прикладываюсь плечом об одну из стенок шахты. Однако вскоре глаза вновь привыкают к полумраку, да и светящееся снизу пятно с каждой секундой становится все ближе. Проходит еще с десяток секунд, и я вылетаю в огромную пещеру. Сама пещера была под сотню метров в высоту и, по всей видимости, являлась очередным оплотом древних. По крайней мере, ее стены представляют собой башни со множеством бойниц, ныне пустующих и носящих следы давнего произошедшего здесь когда-то сражения. Часть этих башен, как и на верхних этажах, была срезана словно лазером, в остальных имелись множественные следы попаданий, будто их тут из танков обстреливали. Весьма удивительным было еще и то, что под потолком пещеры тут и там висели и функционировали десятки крупных магических светильников, которые в совокупности давали достаточно света, чтобы хорошо осветить эту огромную полость. А еще здесь жили многоножки. Даже не так, это было логово, в котором жили тысячи этих созданий, сейчас поднявшихся на своих лапах и провожающие меня совершавшего слабоуправляемое падение заинтересованным взглядом. Ну а парочка существ, что свили себе гнездо в самом центре этого подземного царства, так и вовсе имело размеры, сопоставимые с пригородным автобусом. И эти милые создания сейчас тоже смотрели на меня. Вот же блин, только и вырвалось у меня, глядя на все это дело. Глава 33. Завал. Правильно говорят, что в критические и опасные для жизни моменты мозг начинает работать намного быстрее. Так вот и я, получив огромную порцию адреналина, когда увидел, в какую же задницу я попал, начал лихорадочно искать приемлемое решение. Первый пришедший мне в голову вариант залететь обратно в ЗЕВ шахты, из которой я вылетел, можно было сразу отбросить. Мой гравитационный пояс троил, и вообще работал так, будто он уже на последнем издыхании. И если гасить мое падение до плавного спуска он был еще как-то способен, то вот на подъем точно нет. По этой же причине у меня не получится продолжить долго летать вдоль пещеры на большой высоте, не приземляясь. Любой мой полет по горизонтальной плоскости также сопровождался и движением вниз. Другого выхода из этого подземного бастиона древних я тоже не видел. Скорее всего, он, конечно, был, ведь как-то эти многоножки сюда попадали, да и наверняка выходили отсюда. Возможно, он был в дальней части пещеры, где уровень сводов сильно сужался, и благодаря изгибам скальной породы та часть пещеры там даже не просматривался. Долететь туда у меня в любом случае возможности не было.